484. Гуру. Быть сильным всегда удел стойкого и непреклонного духа. Быть сильным и в радости, и горе, в спокое под ударами темных, в удаче и неудаче, во сне и бодрствовании — это значит овладеть мощью равновесия. Ибо тот, кто хочет могущества духа достичь, тот должен равновесие утвердить. И, встречая противные попутные волны, противные попутные течения, противные попутные ветры, встречая грозы, бури, ураганы и штиль, должен быть елке подобно, одинаковым всегда, как неизменно она и зимой, и летом. Так будем учиться равновесию, чтобы сильными стать.